История Коко. Мощными толчками петух-тянучка Коко пытался поднять штангу в тренажерном зале. На штангу было навешано рекордное количество блинов из рулонов скотча. В стороне на кубике сидели Флай и Пинки. Они ели конфеты из пластикового цветка и подбадривали друга. «Давай, чемпион, покажи класс!» — кричала принцесса. Резиновый силач поднатужился и выжил таки штангу. На электронном табло замигали золотые звездочки. «Ура!» — обрадовалась Пинки. «Да, молодец, Коко!» — проговорил Флай. Он гордился другом. «Коко такой сильный, гибкий и добрый! Он просто рожден быть героем!» «Ты, наверное, удивишься, но Коко был рожден не героем, а совсем наоборот!» — улыбнулась принцесса. «Как наоборот? Это кем это?» — с недоумением спросил Флай. Пинки резко встала, поставила ногу на кубик и приняла гордую позу. «Коко был рожден пиратом!» Лунная принцесса надела на голову пластиковый цветок вместо пиратской треуголки. «Ох!» У Флая отвисла челюсть. «Коко появился давно, когда нас у Ромочки было всего трое — генерал, Ураж и прекрасная принцесса Пинки», — начала вспоминать девочка. Вот как это было. В тот день Ромы не было дома. Коко стоял на подоконнике внутри подарочного блистера. На его голове красовалась пиратская шляпа. Один глаз закрывала черная повязка, а на поясе висела шпага. Пинки, Ораж и генерал де Кроль забрались на подоконник, чтобы посмотреть на новенького. «Он что, пират?» — обеспокоенно спросила принцесса. «Шляпа, шпага и пиратская повязка. Все признаки пирата налицо!» — серьезно кивнул генерал. «Но не судите по одежке, друзья!» «Какие мудрые слова, генерал!» — ахнула куколка. «Ну, конечно, сначала нужно получше узнать новенького. И у нас полно времени, пока Ромочка отдыхает в летнем лагере. Давайте скорее знакомиться!» В этот момент Коко выбил пластиковую крышку и выбрался из блистера. Крышка чуть не прихлопнула Пинки, но генерал вовремя отодвинул принцессу. Куколка не обратила на случившееся никакого внимания и сразу кинулась к новенькому. «Здравствуйте! Добро пожаловать в комнату Ромы! Ромочка — наш чудесный мальчик, вы с ним скоро увидитесь, а я — принцесса Пинки. У меня лучшее в комнате Ромы кафе». Девочка сбегала к витрине со сладостями и вернулась с тортом на подносе. «Обязательно попробуйте сегодняшнюю выпечку». Коко повертел головой и принюхался к вкусно пахнущему торту. Тут на его плечо легла большая голубая лапа. «Зови меня генерал де Кроль, сынок». Плюшевый заяц поотечески обнял Коко. «Перед тобой самый первый житель этой планеты. Я воспитывал еще Роминого папу». За спиной де Кроля маячил Ораж, ожидавший своей очереди представиться. «Ораж! Ос!» Боевой ящер сделал самурайский поклон, после чего оторвал от пачки стикеров квадратный листок, быстро сложил журавлика в технике оригами и почтительно протянул поделку Коко. «А как зовут вас?» — сладко улыбнулась Пинки. «Вы ведь хотите с нами дружить?» Игрушки выжидающе смотрели на резинового пирата, но тот ничего не отвечал. Пауза затягивалась. И тут Коко заметил в стороне кошечку-точилку. Она неспешно направлялась по своим делам. «Коко! Ко-ко-ко-ко!» Петух распушил перья, выхватил шпагу и кинулся на кошку. Точилка зашипела и бросилась бежать. Пират с криками и улюлюканьем стал ее преследовать. игрушки обескураженно посмотрели им вслед. «Так я не поняла, это значит «да»?» — растерянно спросила Пинки. «Он ведь не сказал «нет»?» После несостоявшегося знакомства Ораш медитировал в своем додзё, стоя на кончике хвоста и чудом удерживая равновесие. Мимо пронеслась точилка, за которой гнался лихой пират Коко. Последний сбил ящера на пол, а потом еще повалил на него большой гонг. «Ко-ко-ко-ко!» — закричал петух и, не обращая внимания на беспорядок, снова ринулся в погоню. Генерал де Кроль, между тем, разглядывал рекламу набора роботов на картонной коробке. «Универсальные и надежные роботы», — прочитал он. «Хм, мне определенно нужна парочка таких ребят». Вдруг послышалось пронзительное мяуканье точилки. Генерал обернулся на звук. Пока он высматривал кошку, перед коробкой, словно из ниоткуда, возник хихикающий Коко с фломастером в руке. Генерал пожал плечами, снова повернулся к коробке и ахнул. Она вся была изрисована. Резиновый пират пририсовал роботам бороды, фингалы, пиратские шляпы и деревянные ноги. «Ко-ко-ко! Бок-бок-бок!» Пират сделал в воздухе росчерк шпагой и с улюлюканьем убежал. Генерал только тяжело вздохнул. Позже, в тот же день, Пинки исполняла песенку на мини-эстраде в кафе. Восхищенные генерал и Ораш хлопали в такт музыке. «Браво, моя дорогая!» — воскликнул де Кроль. «Ото!» — присоединился к похвалам Ораш. «Спасибо, друзья!» Пинки поклонилась и сделала приглашающий жест. «А теперь прошу всех угоститься тортиком!» Друзья повернулись к столику с десертом и оцепенели. На столе сидел Коко и набивал рот, хватая торт руками. Под мышкой он держал пойманную точилку. Пленница жалобно мяукала и вырывалась. Наконец она выскользнула и бросилась на утек. Резиновый петух с криками кинулся следом, размахивая шпагой. «Ко-ко-ко-ко-ко!» Кошка скакала по столикам кафе, а Коко гнался за ней, снося все на своем пути. Он перебил посуду Пинки, испачкал все скатерти и, наконец, скрылся, даже не попрощавшись. Шокированные Пинки, генерал и Ораш не могли вымолвить ни слова. Они хотели подружиться с новеньким, а пират Коко только баловался и хулиганил. И теперь их терпение лопнуло. «Ото! Ото! Ригато! Аджиме! Хать-хать-хать!» — возмущенно закричал Ораш. «Я согласна!» Поддержала ящера сердитая лунная принцесса. «Что этот гадкий пират себе позволяет? И что теперь делать нам?» Пинки и Ораш вопросительно посмотрели на генерала. Тот задумчиво глядел на блистерную упаковку, в которой Коко прибыл в Ромину комнату. «Этот паренек не злой. Просто на заводе игрушек его сделали пиратом. Вот он и делает то, что положено всем пиратам. Хулиганит, грубит, обижает слабых», — мудро сказал де Кроль. На блистере отчетливо выделялись нарисованные атрибуты новой игрушки — пиратская шляпа, шпага, повязка на глаз. «А ведь правда!» — ахнула Пинки. «Виноват не Коко, а его шляпа, шпага и пиратская повязка». «Хм!» — протянул генерал. «Но если забрать у него пиратские вещи, он перестанет пиратствовать. Позвольте представить мой план. Безупречный, как свежевыпеченный торт!» Пинки и Ораш радостно переглянулись. Генерал изложил подробности плана, и друзья все вместе приступили к его осуществлению. Коко стоял за штурвалом корабля рядом с городком из кубиков. Позади него в клетках томились грустные точилки. Пират обозревал окрестности в подзорную трубу, сложенную из его же рук. Пинки и Ораш подкрались к новенькому со спины и притаились за стеной из кубиков. В руке принцесса держала манипулятор-хваталку. Коко продолжал смотреть в подзорную трубу. Вдруг он заметил кошку-точилку. Она бродила по горке кубиков туда-сюда. Коко оживился, выхватил шпагу и сделал фирменный росчерк. «Ко-ко-ко-ко-ко!» Резиновый петух удлинил руки и потянулся к кошечке. В это время за его спиной из укрытия выглянула Пинки. Она нажала рычажок, и хваталка устремилась к шляпе на голове петуха. Коко тем временем подлетел к точилке и понял, что его обманули. Над кубиком торчал бумажный силуэт кошки на палке. Пират с удивлением ощупал руками непокрытую голову. Он обернулся и увидел Пинки, которая плясала с его шляпой. «Да, шляпа у нас!» Радостно завизжала принцесса и поспешно скрылась за стеной. Коко замахнулся шпагой, но не успел и шагу ступить, потому что из-за горки кубиков выскочил генерал де Кроль. Он выхватил у Коко оружие и, задорно хохоча, исчез так же внезапно, как и появился. Резиновый пират припустил за врагами. Он забрался на кубик и огляделся. Чтобы лучше видеть, Коко даже снял черную повязку с глаза. В этот миг над его головой пролетал Ораш на веревке. Ящер-самурай вырвал повязку из руки пирата, потом сделал сальто в воздухе и приземлился на корабль Коко, где генерал и Пинки уже освобождали кошечек-точилок из клеток. Коко обескураженно наблюдал, как разоряют его корабль. Он ощупывал то свою непокрытую голову, то пустой пояс, то лицо без глазной повязки. «Коко! Коко! Коко!» — растерянно повторял он. «Коко больше не пират, друзья!» — объявил генерал. «И он не станет обижать слабых! Вот, смотрите!» Генерал открыл клетку, достал точилку и бросил ее прямо в Коко. Точилка стукнула петуха по голове и упала ему в руки. Напуганная кошка задрожала, а Коко несколько мгновений растерянно смотрел на нее, потом аккуратно поставил точилку на пол, безучастно отвернулся и ушел. «И правда, не обижает!» — ахнула Пинки. Генерал, Пинки, Ораш и кошечки-точилки молча смотрели вслед уходящему Коко. Так резиновый петух перестал хулиганить, но стал ужасно несчастным. Обычно он сидел где-нибудь в уголке один и грустно вздыхал. Игрушки очень хотели утешить новенького. «Коко, я испекла тебе тортик. Может, попробуешь? Он вкусный». Желая приободрить петуха, лунная принцесса принесла ему поднос с тортом. Коко вздохнул и отвернулся. «Коко». Генерал принес бывшему пирату штангу из карандаша и катушек скотча. «Сынок, попробуй направить свою энергию в спорт. Познакомься со штангой». Но петух снова отвернулся. Тогда появился Ораш со стопкой бумаги. Он ловко сложил оригами желтую курочку и протянул ее Коко. «Вот-о!» Коко горько вздохнул, встал со своего места и вытянул резиновые руки вверх. Он уцепился за самую верхнюю полку стеллажа и подтянулся. Пинки, генерал и Ораш с сожалением смотрели на петуха, одиноко сидящего на вершине Роминой этажерки. «Да, кажется, мой план сработал не совсем так, как хотелось», — покачал головой генерал. «Но что же делать?» — спросила Пинки. — Если вернуть Коко пиратские вещи, он снова станет безобразничать. — Поступим мудрее. Мы вернем пареньку его вещи, но пусть он пообещает нам больше не хулиганить, — предложил де Кроль. — Вот-о! Ораш согласно кивнул. Генерал, Пинки и Ораш отправились штурмовать стеллаж. Это было непросто. «Осторожно, моя дорогая!» Декроль помог Пинки вскарабкаться на нижнюю полку. «Спасибо, генерал! Уф, как высоко!» — ахнула принцесса, глянув вниз. «Вот! Вот-о! Вот-о!» Ящер-самурай Ураш легко запрыгнул к друзьям. Пинки позвала петуха. «Ку-ку, слезай, пожалуйста, давай поговорим». «Не убегай от разговора, сынок», — добавил генерал. «Ку-ку, вот-о!» — вторил ему Ураш. «Мы хотим подружиться», — крикнула принцесса. Ку-ку снова отвернулся. Пинки обессиленно вздохнула. «Ну вот, не слушает. Ничего у нас не получится». Лунная принцесса села на ластик, лежащий на самом краю полки. Но он вдруг покачнулся и опрокинулся. Пинки полетела вниз. «А-а-а!» — завизжала она. Ораш сразу же прыгнул следом. Он успел поймать куколку за руку и уцепился за полку кончиком хвоста. «Держи, Орашик!» — кричала Пинки. Но хвост Ораша медленно соскальзывал. «Хать! Ото!» «О, нет! Хвост сорвался!» Но тут ящера схватил генерал. «Держу! Или уи!» Декроль тоже потерял равновесие. Пинки, Ораш и генерал, вопя от страха, падали в пропасть. Но в это мгновение Ку-ку растянул свои руки и успел поймать героев в воздухе. Он мягко поставил спасенных друзей на пол, а потом спустился к ним сам. Резиновый петух удивленно посмотрел на свои руки, а потом на восхищенных Пинки, Ораша и генерала. «Ку-ку, ты спас нас!» — воскликнула благодарная принцесса. «Ты настоящий герой, сынок!» — кивнул Декроль. «Я герой?» Лицо Ку-ку озарилось новыми чувствами. «Я герой! Ку-ку-ку!» «Вот, мы хотели тебе вернуть, прости». Принцесса протянула Ку-ку его пиратские вещи — шпагу, шляпу и повязку. Он взял их, но, немного подумав, отбросил в сторону. «Вот так Ку-ку стал нашим героем, а героям пиратские вещи не нужны», — закончила свой рассказ Пинки. Флай восторженно смотрел на Ку-ку, который все так же поднимал штангу в тренажерном зале. «Между прочим, они до сих пор лежат где-то там». Лунная принцесса неопределенно махнула рукой. «Правда?» — изумился Флай. Позже Пинки отвела Флая под кровать и показала блистерную упаковку, в которой когда-то прибыл Ку-ку. В специальных отсеках внутри лежали шляпа, шпага и повязка на глаз. «Пинки, можно я примерю?» Флай благоговейно потянулся к шляпе Ку-ку. «На минуточку». «Ну, если обещаешь не превратиться в грубого пирата, примерь», — шутливо ответила Пинки. Флай торжественно надел на голову пиратскую треуголку и неожиданно изменился в лице и в осанке. «А ну-ка, куколка, неси мне бочонок чаю!» — скомандовал он хриплым голосом. «И 1000 сластей!» «А, Флай, ты правда стал пиратом?» — испугалась принцесса. — «Да шучу я! Смешно ведь!» — хихикнул Флай. — «Ага, смешно! Вот глупый!» — притворно обиделась куколка. — «Арр!» — поддразнил ее Флай. Друзья весело рассмеялись. Конечно, все были только рады, что Ку-ку оставил пиратство в прошлом. Зато какая получилась увлекательная история!